Глава 19. Последний экзамен. Изложение по русскому прошло скучно. Вообще ничего интересного не было. Для меня это было обычное контрольное списывание. Сел, написал, пошел к Людвигу Ароновичу сцену домучивать. С навесом мы, конечно, подзадолбались. Хорошо, что Хазат держался хотя бы во время работы и при мне к термосу не прикладывался. Наверное, я должен был рассказать об этой проблеме кому-то адекватному, ну, например, Кузевичу, но... Ну, это же дичь такая. Так подставлять дядьку, который тут мне чуть ли не ближе всех. Я должен ему помочь, это понятно, и я думал над этим и так, и эдак обсасывая в голове видение той чудной двери в каморке. Догадки по этому поводу у меня имелись, и я жалел, что не попробовал их воплотить в жизнь сразу же. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. В общем, 9 по математике, 9 по русскому были у меня уже в кармане. Оставалась только история. Вот историю должны были принимать Кузевич, Полуэктов и еще какой-то важный тип из Министерства магии. То есть из чародейского приказа, конечно же. Но вот так, на авалонский манер его звали между собой люди. Фамилия у него Шокловитый вроде бы. Ну и все дергались и боялись этого дьяка Шокловитого, кроме меня, понятно. Или, между прочим, тоже боялась. Не знаю, как так вышло, но мы третий вечер подряд теперь встречались на той же самой лавочке. А вообще-то Ермолова потом мне предложила. «Титов, давай друг друга погоняем по билетам. Ну вот, наугад». Один вытягивает номерок и рассказывает, а второй смотрит в билетник и проверяет. «Порепетируем экзамен». «Ну а что, я дурак, что ли, отказываться?» «Она ведь, между прочим, сама предложила». «Сама? Мне?» «Стала бы она предлагать, если бы по поводу Вяземского передумала. Даром, что с ним каждый день репетирует. Он ее за талию держит. Но вот со мной-то она общается и садится близко-близко, а его прибить хочется. Но, увы, никак нельзя». «Не подсматривай!» Смех у Эли просто волшебный. И движения такие естественные, грациозные. Она вела себя как строгая экзаменаторша, ну вот честное слово. Просто мы между билетами много смеялись. Невозможно было просто остановиться. Но работали, да, повторяли. Ермолова шпарила по-книжному, как в параграфе написано. А я просто нарезал от себя, но подкрепленную источниками. Про то, как Федору IV миротворцу плешь на голове мешьяком лечили, а Дмитрию III кашель кокаином, ну и всякую подобную дичь. Вот Эля и веселилась. Это всяко лучше, чем дергаться из-за какого-то Шокловитого. Ну и не вечно же мы только про историю разговаривали. Она рассказывала про колледж, про преподов, учителей, про какие-то моменты из детства на побережье Черного моря, о своих увлечениях ментонетом, танцами. А я в основном пугал ее байками про интернат, тамошние порядки. Немного рассказывал про бабу с дедом. Они у меня все-таки личности выдающиеся, и приколов, что из дедовых лабораторий и мастерских, что с бабиной кухни у меня накопилось порядочно. О работе с Людвигом Ароновичем, о тренировках я тоже рассказывал. Но было видно, что ей истории про мордобой не очень-то и по душе, потому как она девочка. О чем мы никогда не говорили, так это о родителях. Я так понял, что у нее с этим тоже все очень и очень непросто. Да и про Ермоловых я уже в бархатной книге и в сети начитался. И хорошо, что Эля своя собственная, и дар у нее не темный, а трансмутационный. В общем, мне очень не хотелось, чтобы учебный год кончался. Оно ведь только-только что-то начинаться стало, а тут вот так. И она точно к семье поедет. Тут к гадалке не ходи. Признаюсь честно, я и не думал, что бывают такие приказные дьяки. Мне всегда казалось, что они все толстые, официальные и деловитые. Обязательно в шубах и высоких шапках. А тут бородка какая-то несерьезная клинышком. Кажется, даже похабно покрашенная в коричневый цвет. Сережка в ухе, костюм с отливом, и вообще какой-то он весь холеный, лощеный. В общем, шокловитый, совсем не страшный. Я зашел в первой пятерке, поздоровался с комиссией, поймал хитроватый прищур Полуэктова, одобрительный взгляд Кузевича и оценивающий вот этого самого шокловитого. Он, кажется, более всех был увлечен мятным мампасье из жестяной коробочки. Причем больше, чем экзаменом. Как раз доставал себе конфетку своими ухоженными пальцами. Однако личное дело мое взял, глянул в него и проговорил. «Интересно. Домашнее обучение 9 лет. Отличная успеваемость. Экзаменаторы... Ого-го! Так вы Иголкина, воспитанник, это многое объясняет. Жив еще Константинович, кажется. А последний год у вас, если и не полный швах, то явный спад. Титов, что с вами случилось в последний год?» «Титов!» — отчеканил я. «Интернат со мной случился, а потом инициация». «А-а-а!» — шокловитый поскреб свою бородку клинышком. «С норовом, студент, тяни тебе лет». Но я и вытянул. И радостно ослабился. Тут и библиотека практически не нужна. Реформы Иоанна Иоанновича V конца XVI, начала XVII веков. Это у нас первый вопрос. И итоги Второй Великой войны — это уже второй. «А что вы улыбаетесь, Михаил?» — поинтересовался Полуэктов. «Да нормальный билет попался», — сказал я. «Я карты возьму, можно?» «Это кажется, что на такие билеты карты не нужны. Например, реформы Иоанна Иоанновича, в том числе и переход на латинское письмо, тесно связаны с внешней политикой и попыткой реставрации империи людей, самой, пожалуй, близкой к успеху. А итоги Великой войны — второй. Это ведь территориальные приобретения и потери в том числе, так что тут карта вполне пригодится. Да и время потянуть опять же. Пока я буду в стопке карт копаться, библиотеку открою, подсмотрю пару дат по Великой войне. Надо на 9 или даже на 10 отвечать, однозначно». Наблюдать за однокурсниками, между тем, было забавно. Кто-то вел себя уверенно, как Авигдор, например, который зашел в кабинет эдакой вальяжной походкой, ухватил номерок, презрительно фыркнул. Ну а кто-то дергался, как Руари. Этот едва ли не сплясал перед столом с номерками ритуальный танец. Он побарабанил пальцами по столу, вытянул, наконец, самый дальний. От себя побледнел, закатил глазки и пошел готовиться. Ну и девчонки, конечно же. Выходцева и Святцева, и все остальные. Ну и Ермолова, конечно. Вот что я не делал, все время хотелось на нее посмотреть. Меня, если честно, даже напрягала такая моя тяга к ней. Ну вот нравилась она мне, и все тут. Нет. Я у нее под окнами общаги серенад петь не намеревался. Равно как и бегать хвостиком, преданно заглядывая в глаза, выполняя любые прихоти, тоже. Я считал такое ниже собственного достоинства. Но если бы она сама меня о чем угодно попросила, да я бы в лепешку разбился. Эля, когда к месту своему проходила, поймала мой взгляд и нахмурилась, а потом язык показала коза на экзамене. Вот эта девчонка, а? «Титов, вы готовы? Я смотрю, уже 20 минут вы их сидите и на девчат глядите», — проговорил шокловитый. «Господа педагоги, давайте-ка послушаем Титова». «Давайте», — сказал Полуэктов. «Титову скучать никак нельзя. Когда он скучает, вокруг начинают происходить жуткие вещи. И самое страшное, что он в них не виноват». «Это не я!» Я захлопнул пасть, потому что директор меня опередил. И я пошел отвечать. Развесил на доске карту, хотя можно было воспользоваться и проектором. Прочистил горло и начал. Итак, после успешного окончания Ливонской войны и присоединение большей части земель тогдашнего Великого княжества Литовского, Русского и Жемоицкого к государству российскому, государь Иоанн Иоаннович был бездетен и не женат, потому как его единственный сын, от Елены Шереметьевой родился мертворожденным. — Тавтология, — сказал вредный шокловитый. — Но продолжайте. Будучи несчастлив в браке, потеряв трех жен, Иоанн Иоаннович посватался к Изабелле Хименес, наследной принцессе Арагона лично. 30 лет от роду он отправился в великое сватовство, снарядив огромный флот. Впечатленные разгромом Речи Посполитой и Балканских Носферату, Авалонские эльдары и не думали препятствовать российским кораблям проходить через Ла-Манш. По крайней мере, потому что не знали истинных целей посольства. Династический брак и объединение двух величайших человеческих государств под властью одной семьи. Визит в Арагон протяженностью чуть ли не в целый год стал точком для преобразований внутри России. А дети Изабеллы Арагонской и Иоанна V продолжателями династии Грозных. Итак, начнем с административной реформы. Именно тогда сложилась знакомая нам система из опричнины, непосредственно управляемой царской семьей, юридик доменов уделов под властью аристократических кланов, а также сервитуров и нелюдских анклавов, самоуправляемых территорий и земщины, по сути, цивильных земель. Все это появилось тогда как продолжение преобразования Иоанна Васильевича Грозного, ответ на увиденное в европейских землях, а также попытка сближения позиций Арагонской короны и государства российского, которые были в тот момент объединены личной унией. В общем, я заливался соловьем. Нарезал, как положено. Ну а что мне? Я про это всего столько книжек прочитал. Особенно по альтернативной истории. Так что часа на полтора точно хватило бы речь толкать. Но тут шокловитый меня вдруг прервал. «Да-да-да-да, вижу, что вы эрудированный молодой человек», — сказал он. «Не в рамках экзамена, а просто в качестве обмена мнениями. Что вы скажете о такой теории, будто бы Иоанн V убил своего отца, Иоанна IV?» «Ну, я тут и выдал». «Слушайте, ну, насколько мне известно, двух первых жен своего старшего сына Иоанн IV насильно отправил в монастырь. Третью избил так, что у нее выкидыш случился. Ну и она впоследствии умерла. Грозный контролировал всю жизнь старшего сына, весь его круг общения. Кроме Малюты Скуратова, который, как известно, был драконом, и урукского резчика Булата Саина в крещении Симеона, у царевича фактически друзей-то и не было. Папаша портил ему жизнь как только мог. Да чего там, Иван IV старшему сыну посохом башку пробил. И если бы не Элизиус Бомелий, звездный маг и целитель, то осталась бы страна на больного и добренького Феодора Иоанновича или малолетнего Дмитрия. Мне кажется, Иоанн Иоаннович был достойным человеком и разносторонне развитым. Он ведь стихи писал, музыку, воином был превосходным, менталистом. Вторым в России, а, быть может, и в мире. Я не думаю, что он хотел убить своего отца специально, даже после всего этого. Это ведь страшный грех — отцеубийство. Но вот врезать папаше как следует и послать его к черту — это было бы логично. — Вы так считаете? Шокловитый переглянулся с Полуэктовым. — Вы думаете, царевич врезал старику? Отчего тот в скорости и помер? Ну, думаю, если бы ему и вправду нравилась Изабелла, и он ей. А Иван Васильевич встал в это дело лезть. Даже Иван V, почти идеальный сын, но он бы точно не выдержал. На 4-й-то раз продолжил нарезать я. Комиссия переглядывалась, Кузевич улыбался. Полуэктов хмурился. «Так вы почитатель Иоанна V?» Шокловитый все еще гладил свою бородку. «Это с чего?» — удивился я. «Я как раз-таки почитатель Симеона Булатовича, то есть резчика Булата. Слушайте, его фактически вице-царем всея Руси во время отсутствия государя назначали. Это урука-то, вот это уровень. Вот это пробился парень с низов. Да такое только Бабай Сархан повторил, и то не царем, а князем стал». Это через 400-то лет. — Ну, понятно, понятно, — замахал руками дьяк чародейского приказа. — Вы большой оригинал, сразу видно. Коллеги, давайте поставим ему 10 и отпустим с миром, а то он нам тут сейчас наговорит на 3 каторги и 1 дыбу. Я сразу же подумал, что он нормальный дядечка, хоть и диак. 10 — это то, что доктор прописал. Ну, разве что показалось мне, что он не зря все это меня спрашивал. Так сказать, СУЗ. Так сказать, с умыслом. Закинув ногу на ногу, я лежал на той самой лавочке, скрытой от посторонних взглядов живой изгородью, и жевал травинку. Солнце светило сквозь зеленые листья деревьев. Я щурился, когда его лучи попадали мне прямо в глаза, и потихоньку задремывал. И в какой-то момент легкая тень заслонила свет, я открыл один глаз и увидел Ермолову, очень солнечную, яркую, с растрепанными ветром кудрями. У меня даже сердце один удар пропустило. Вот такая она была красивая. — Ну, поздравляю, Эля, — сказал я и мигом сел и пригладил волосы рукой. — 9, а ты нервничала. Давай, присаживайся. Я тут место сторожил. — Миха, ну... Она устроилась на скамеечке довольно далеко от меня и поправила юбочку. — Но это ведь и из-за тебя тоже. Мы с тобой хорошо готовились, мне понравилось. И весело, и вообще... Я прям многое дозапомнила. Ого! — откровенно обрадовался я. — Так и мне тоже было приятно. Мне вообще с тобой что угодно нравится. — Нет, ты не понимаешь. Ермолова почесала ладошкой носик. — У меня теперь будет серебряная медаль. 9 по математике и 9 по истории. У меня без тебя точно бы 7 бы выплыли. И откуда ж ты такой взялся? Титов, а? Вот такого не бывает. Сначала сел со мной, потом Вяземский, потом экзамены, но все как будто специально. А сел — это в каком смысле? И почему бы мне с тобой не садиться, — удивился я. Кстати, а почему с тобой никто не сидел? Ты ж офигенная. Она замерла, как какая-нибудь напуганная птичка. Взгляд ее стал настороженным. Миха, ты шутишь? Я ведь Ермолова и... «Ну, а я Титов», — пожал плечами я, увидев, что ей неудобно об этом говорить, и переключился на другую тему. «А хочешь, я тебе дам... А хочешь, я тебе выдам страшную тайну про выпускной?» «Ну-ка, ну-ка!» — она придвинулась ко мне. «Я ведь сейчас не хухры-мухры, а рабочие сцены, и посвящен кое-какие конфиденциальные подробности. Я, например, знаю, кто будет у нас играть вечером после вручения дипломов». — Ну, давай уже, говори скорее, не томи. Она ткнула меня кулачком в плечо. — Неизвестный артист, — выдал я. — Вау! Элька аж подпрыгнула. — Чё, правда? Эльфа из Архангельска? — Ага. Я знал, что она будет в восторге. На самом деле я слышал их музыку у нее из наушников. «Марсель», «Балканская свадьба», «Тележка», ну и другие композиции неизвестных действительно крепко застревали в голове. Или объясняла мне что-то про 2 гармонические лады, но я в этом ни черта не соображал. Ну, разве что понял, что у хазадов с юга и некоторых балканских народов такой прием в народной музыке используется. Эльфы, которые играют гномскую музыку. Это просто обалдеть. Слушай, а вот интересно, они Сону с собой привезут? У них же вокалистка появилась из городских Лайгрим. Они ж теперь еще и поют. Миха, вот это новость! Она потянулась ко мне, быстренько чмокнула в щеку и тут же вскочила. Пойду девчонкам расскажу, они обалдеют. И убежала. А я сидел, как дурак, и трогал себя за щеку. Она чего, меня и вправду поцеловала? Сцену мы собрали как положено. Одно нажатие кнопки на пульте, электромоторы заработали, и крыша поползла вверх, а следом за ней провода, гирлянды, занавес, баннер на фоне и все прочее. Щелк, и крыша встала на место. «Дасгуд», — — сказал Кхазад. — Проверяем свет. И дальше не наше дело. Он нашел какую-то вторую кнопку. Софиты вспыхнули, крутанулись вокруг своей оси, гирлянды замерцали в сумерках. Красота! — А почему кнопки? — поинтересовался я. — Почему не планшет сенсорный и не голосовое управление? Нет, я не против. Если бы было голосовое управление и роботики, мы бы с вами тут и нафиг бы не сдались. Но все-таки... — Потому что колледж и так на этих эльфов потратился изрядно, — пояснил Людвиг Аронович. — Это ж живой звук, инструментал, понимать надо. — Ну, не дискотеки это вот все. Даром, что по названию неизвестные, да хорошо известные, правда, в узких кругах. Доннер Ветер, наши гномы их тоже ведь слушают, да и вообще, ну ты представь. Мужики там сложь из лесных голодримских эльфов, белявые, барабаны, скрипки, гитары. А девчата из сибирских лайгрим, чернявые. Вокал, саксофон и баян. Их глаубы, их шпили. Эльфийка с баяном, а? Ну, представь себе. Специально, что ли, подбирались? Я вообще к чему это? Мы сцену в земщине по сходной цене купили после ихнего тамошнего дня города. А стал быть, экономия. Ну и что теперь, стулья расставлять? Я огляделся. Откуда тащить? Да какие стулья? Кто ж тут сидеть-то будет? Все отплясывать станут. А вот столы для банкета — это да. Внутри клетки расставим, под крышей. Кстати, ты на выпускной-то что делаешь? Еще пару дней тому назад я был твердо уверен, что ничего не делаю. Думал, что буду валяться в комнате и читать гнома в глубоком подземелье. Альтернативку про то, как Хазады Вторую Великую Войну выиграли, пока однокурсники-выпускники там отплясывают. Просто мне показалось... Это дичь, если честно. Ну, какой выпускной, если мы просто продолжаем учиться? Мы просто из младшекурсников превращаемся в старшекурсников. Вот и вся петрушка. Может, для школьников это и праздник. Они ж там поступают куда-то. А для нас-то это какая разница? Похоже, штука заключалась в том, что золотая молодежь хотела просто гульнуть, вот и все. Ну и нафоткаться для сети в красивых костюмах и платьях. Но так или иначе, после всех наших посиделок с Элей на лавочке, и особенно после того, как она меня поцеловала, в моей душе поселились сомнения. Конечно, красивый костюм у меня не появится, а в клетчатой рубахе идти глупо, да и вообще танцевать я не умею. А из еды на банкете... Ой... Только шипучка и сладости. Но Ермолова же... Наверное, стоило, по крайней мере, держаться неподалеку. Быть может, поговорить захочет или помощь вдруг понадобится. — Вижу, что мнешься, — кивнул Людвиг Аронович. — Я тебе вот что скажу. Там рабочие сцены и на концерте нужны будут. Ну, мало ли что. У них, конечно, свои спецы, там свет, звук... Но и со стороны привлекают. В общем, я на себя и на тебя заявку оставил. Оплата там приличная. А ведь это выход. Если я рабочий из сцены, то вроде как и при деле, и даже важная фигура, рядышком с артистами. А вроде бы и в доступе, на виду. В общем, я согласился. Нормальная же тема. Вон, даже денег немного заработаю. И ничего я не меркантильный.